Максим Леонидович, начала я, просто Максим, перебил Колобок. Максим, послушно повторила я. Один человек предложил купить мой гарнитур. Извините, что я без конца об этом говорю, но Элла права. Не могу же я жить без денег. Это не проблема. Нет-нет, перебила я быстро. Не хватало, чтобы вы еще мне и на расходы выдавали. Этого не будет. Драгоценности я продам. Просто если они вам нравятся, я продам их вам гораздо дешевле. Максим насмешливо прищурился. — А вы помните, сколько стоит ваш гарнитур? — спросил он ехидно. — Нет, — ответила я, уходя из ловушки. — Во-первых, судя по надписи, мне его подарили. А во-вторых, было бы странно, если бы я помнила стоимость каких-то побрякушек, ну, пускай дорогих, и не помнила своего имени. В поселке живет ювелир? Я думаю, он сможет оценить. Максим нахмурился. «Один человек», — задумчиво повторил он вслед за мной и спросил напрямик, — «это Стефан?» Я с готовностью кивнула. Максим быстро опустил ресницы. Его лицо окаменело и стало непроницаемым. «Значит, он предложил вам продать драгоценности?» Спросил он все так же, не глядя на меня. «Да», — подтвердила я. Максим чуть заметно поджал губы. От крыльев носа к уголкам рта пролегли хмурые дорожки. «Видите ли, Аня?» — начал он медленно. «Я вам уже сказал, что на чужом несчастье наживаться не стану. Это мой принцип, а я принципом не изменяю». Он посмотрел на меня, криво ухмыльнулся и неловко развел руками. «Вот такой я несовременный. Мне ваш гарнитур нравится, но свободных денег, чтобы купить его за настоящую цену, у меня сейчас нет. Думаю, он стоит от 15 до 25 тысяч долларов. Бриллианты крупные, качество работы, насколько я могу судить, высокое. Возможно, ваш гарнитур старинный. Это дополнительные деньги. А в общем, не советую торопиться с его продажей. Во всяком случае, не продавайте его без предварительной оценки. Покажу Стефану, он оценит. Максим незаметно усмехнулся. В таком случае примите еще один совет, — сказал он спокойно. Цифру, которую назовет наш сосед, умножьте на 2,5, а лучше на 3, для безопасности. А то, что он будет говорить о нынешней дешевизне бриллиантов, лучше разделить на 3 или на 4. Для безопасности, понимающе закончила я, вот именно, тихо подтвердил Колобок. Все настолько непорядочно? Спросил я после короткой паузы. Колобок сделал бровями быстрый красноречивый жест. Такой жест обычно делают тогда, когда не хотят употреблять сильные выражения в присутствии дам. — Понятно. Задумчиво пробормотала я себе под нос. — Не торопитесь, — повторил Колобок. — Продать такой гарнитур можно только один раз. Если вы решили непременно от него избавиться, я постараюсь найти честного оценщика и добросовестного покупателя. — Деньги на расходы я вам дам? — в долг, — повысил голос Колобок, уловив мой отрицательный жест. «Продадите гарнитуры, вернете. Не дергайтесь вы так. Я не ростовщик». «Не буду», — пообещала я пристыженно. «Вот и славно». Тут внизу раздался звонок, а голос Эллы окликнул меня сверху. «Аня!» «Иду», — ответила я также громко. «Вика пришла», — объяснил Максим. «Идите, Аня. Чем ослепительнее вы будете выглядеть, тем лучше». «Для кого лучше?» — не утерпела я. Колобок высоко поднял брови. «Для Эллы, разумеется», — произнес он. «Не делайте вид, что вы ничего не поняли. Я потупилась. «Ну, ступайте». И Колобок мягко подтолкнул меня к выходу. Прыгая через ступеньку, я взлетела на второй этаж. Постучала в дверь хозяйской спальни, и Элла моментально распахнула ее. «Ну что ты так долго?» — сказала она нетерпеливо. «Прости, замешкалась», — покаялась я. «Нужно было кое о чем посоветоваться с твоим мужем». «Господи!» — Элла раздраженно отбросила в сторону бледно-розовое вечернее платье из шифона на атласном чехле. Переодеться она еще не успела, зато успела сделать себе вечерний макияж и закрутить волосы в красивую ракушку. «О чем с ним можно советоваться?» И тут я не утерпела. «Элла, а тебе не кажется, что ты к нему слишком несправедлива?» — спросила я сухо. «Несправедлива?» Элла настолько изумилась, что перестала рыться в куче разноцветных тряпок, разложенных на широкой кровати. «Да что ты говоришь?» «То, что слышишь», — жестко отрубила я. «Прости, конечно, что я позволяю себе говорить о ваших отношениях, но меня это теперь тоже касается. Мне неприятно видеть, как ты унижаешь Максима. Я думаю, что ему это тоже неприятно. Не ставь нас обоих в неловкое положение. Ты можешь разговаривать со своим мужем в любом тоне, который он терпит, но, пожалуйста, не в моем присутствии. Договорились?» Элла молча хлопала ресницами. По-моему, она утратила дар речи. «Что ты говоришь?» — наконец повторила она слабым голосом. «Давай! Договаривай!» — оборвала я ее. «Тебя больше всего возмутило? Не что я говорю, а в каком тоне я говорю. Действительно, кто я такая? Неизвестная бродяжка, девочка с улицы, и она осмеливается так разговаривать со своей благодетельницей, которая, можно сказать, ее из грязи вытащила. Знаешь, Элла, если ты так думаешь, мне действительно лучше уйти. Я предпочитаю оказаться на улице. Я даже не думаю. Очень плохо, что ты не думаешь. Опять оборвала я хозяйку. Потому что ты унижаешь человека, в доме которого я живу. Человека, который, между прочим, меня кормит. И тебя тоже. Но если тебя кормить он обязан, как свою жену, то меня нет. Поэтому еще раз тебе говорю. Не ставь нас обоих в неловкое положение. Не разговаривай с Максимом в таком пренебрежительном тоне при мне. Делай это тет-а-тет. Поверь, так будет лучше для всех». Настала мучительная пауза. Я отошла к окну и уставилась невидящими глазами в тускло освещенный двор. Вполне возможно, что произнесенный монолог будет моей последней речью в этом доме. Но все равно я об этом не жалею. «Аня!» — окликнула меня Элла слабым голосом. Я повернулась к ней. «Извини меня», — вдруг сказала приятельница. Я опешила. «Мне тебя извинять не за что. Перед Максимом извиняйся, если захочешь, конечно». Элла присела на край кровати, сжимая в руках какую-то газовую накидку. «Я не хотела его обижать», — сказала она тихо. «Ты не замечаешь, как это делаешь», — подтвердила я, — «но это не оправдание». Элла подняла на меня больные глаза. «У нас все непросто», — сказала она с усилием. «Я не слепая», — хмуро ответила я, глядя в стенку. «Разбираться в ваших сложностях я не собираюсь, просто не афишируй, хорошо? Пойми, мне неловко. Я живу здесь, можно сказать, на птичьих правах. Да-да, я знаю, это ты меня тогда подобрала, я тебе очень признательна и надеюсь, что когда-нибудь смогу тебя отблагодарить. Но Максим согласился оставить меня в доме, хотя спокойно мог этого не делать, ты понимаешь? Я обязана вам обоим в равной степени. Не вынуждай меня выбирать между вами и становиться на чью-то сторону. Вы мне нравитесь оба. Элла молча кивнула. Я увидела краем глаза, как по ее щеке скатилась одинокая тяжелая слеза. «Почему в жизни все так сложно?» — спросила она меня после минутного молчания. «Элла, это риторический вопрос», — ответила я неловко. «Да», — согласилась она, вытерла щеку и поднялась с кровати. «Правильно, ты мне врезала», — сказала она сурово. «Я уже ничего не замечаю. Варюсь в собственном соку». «Рада быть полезной», — ответила я весело. Правда, веселость моя была такой же фальшивой, как бабушка-крестьянка из рекламы «Домика в деревне». «Давай собираться», — захлопотала Элла. «Нужно переодеться, Эля». «Я не комплексую», — попыталась отвертеться я. «Мне плевать, понравлюсь я этой Вике или нет. Кто она мне?» Элла прижала руки к груди. «Умоляю тебя», — сказала она с надрывом. — Врежь ей по печени, так, чтобы она неделю больная ходила. Я пожала плечами. Это так принципиально? — Ты себе даже не представляешь, — сказала Элла. — Даже не представляешь. — Хорошо, хорошо, — сдалась я. — Что ты предлагаешь?